Глава 73. Высадили нас чуть ли не с первыми лучами солнца. В деревне такой ранний подъем называется «встать с петухами». Но большая часть обитателей Гауптвахты такую присказку может и не оценить. Так что выражусь более корректно. Поднялись мы ни свет ни заря. Нынче световой день короткий до безобразия. Все-таки зима на носу, а дел предстояло очень много. «Город сам себя не освободит», как метко подметил представитель командования. Накануне он весьма наглядно ввел штрафников в курс дела и заодно наглядно продемонстрировал возможности БДСМ-аксессуара, что привезли с собой люди в черном. Их безымянная организация никогда особой гуманностью не отличалась, но в этот раз она себя явно превзошла. Даже меня впечатлило, хотя я примерно знал, чего ожидать. Не зря мне казалось, что бедная Анушка ведет себя несколько странно. Разгадка была проста. С этой удавкой на шее человек становился практически одержимым. Не так масштабно, как порабощенный демоном или другой какой сверхъестественной сущностью, но ты уже не принадлежишь себе на все 100%. Малейшее действие против заданной программы, и чертов ошейник начинает тебя душить. Даже одной мысли о непослушании достаточно, чтобы он стал немного потуже. Продолжишь сопротивляться, и удавка продолжит сжиматься. При этом совершенно не важно, находится ли твой хозяин за твоей спиной или в нескольких километрах. По сути, ты сам себя контролируешь, чтобы выполнить приказ как можно лучше и быстрее, лишь бы не начать задыхаться. Как я понял, артефакт чутко считывает человеческие эмоции, подобно полиграфу. Когда объект начинает идти наперекор воле хозяина или хотя бы планировать это, тут же включаются карательные меры. И если асфиксию еще можно было как-то пережить на короткой дистанции, то следующий этап летален уже без всех, без исключения. Во время презентации старший офицер нарочно предложил любому добровольцу ослушаться его приказа и перейти за символическую черту на палу. Разумеется, в обмен на полную амнистию, если получится. Желающих нашлось немало, вот только у всех не хватало сил пройти заветные несколько шагов. Лишь один из бывалых заключенцев, который в прошлом промышлял дайвингом, почти смог это сделать, но его ошейник продолжал сжиматься до тех пор, пока не превратился в небольшой браслет, утыканный шипами. Надо ли уточнять, что стало с несчастной шеей, сквозь которую он продрался? Это не аккуратный отрез, как на гильотине, а самый настоящий фарш. До заветной черты не хватило одного последнего шага. Отныне фраза «не сносить вам головы» заиграла для меня новыми красками. Такое надругательство над организмом ни одна регенерация не залечит. Даже демоны не способны отрастить откромсанную башку заново. Другое дело, что отрубить ее хаотичным тварям очень сложно. Отныне никто перечить руководству плавучего города не хотел. Все стали послушнее овечек, лишь бы не провоцировать ошейники. Особенно после того, как офицер предупредил, что колдовать на борту не стоит, как и пытаться повредить артефакт. Думаю, многие желали попробовать его на прочность, но риск был слишком велик. Я же не сомневался, что эту чертову удавку просто так не перепилить. В итоге власти плавучего городка получили 2 с лишним сотни послушных марионеток, готовых нырнуть хоть в самое пекло, только прикажи. Потому что альтернатива выглядела еще хуже. Командование хотело отправить нас на ратные подвиги уже на следующий день. Но тут уже природа внесла свои коррективы проливным дождем и ураганным ветром. Вполне типичная погода для этого времени года. Трюм от лишней влаги спасал магический зонтик, поддерживаемый кем-то из надзирателей. А вот о наступлении в таких условиях не могло быть и речи. Лишь через пару дней погода сменила гнев на милость. Шторм закончился, а сквозь прорехи в тучах стало проглядывать ласковое и теплое солнышко, к которому так и хотелось потянуться после всей этой промозглой стужи. Воздух сразу потеплел, но время уже близилось к вечеру, так что генеральное наступление отложили до следующего утра. Я особо не расстроился, ибо знал, что за один день мы никак не управимся, а так хоть грязь немного успеет просохнуть. Фронт работ был необычайно широк, потому что амбициозные вояки хотели освободить весь город, включая окрестности. Новороссийск маленьким никак не назовешь. Еще недавно там числилось почти 400 тысяч жителей, не считая отдыхающих в курортный сезон. Тогда это количество смело переваливало за 500 000. Но при этом местный рельеф не позволял строиться централизованно, так что этот прибрежный город мало напоминал типичные материковые поселения. С одной стороны, неудобство доставляла неровная береговая линия и особенно Цемесская бухта, глубоко вдающаяся внутрь суши, а с другой стороны, подпирали горные массивы. Так что в целом силуэт Новороссийска напоминал ухват с толстой ручкой. Подковообразная часть простиралась вокруг той самой бухты, а к ней вплотную примыкала вытянутая вдоль хребтов долина. Раньше там располагались хутора и деревеньки-спутники, но со временем все они оказались поглощены разрушившимся городом, оставив после себя лишь название некоторых микрорайонов. Сейчас там располагались сплошные спальные районы. Из-за такой в целом хаотичной застройки контролировать весь Новороссийск оказалось очень проблематично. Военные смогли уверенно обороняться лишь в одном южном районе, который представлял из себя довольно изолированный мыс с говорящим названием «Малая земля». Во время войны здесь намертво закрепились советские моряки и десантники, несмотря на все попытки фашистов их оттуда выбить. Позже этот клочок земли послужил плацдармом для освобождения города и последующего наступления на всем Южном фронте. Сейчас складывалась похожая картина, так что Новороссийск снова предстояло отвоевывать дом за домом, квартал за кварталом. Радовало лишь то, что против нас выступали неорганизованные орды, которые не отличаются особым стратегическим гением. Лучшей тактикой против них было отщипывание по кусочку с разных сторон, пока враги не закончатся. За южным шел густонаселенный центральный район с его многочисленными высотками и застроенными холмами, не подходящими к званию полноценных гор. Большая часть населения проживала именно там, и освобождение этой территории у военных было в приоритете. Но мы отправились вовсе не туда, и даже не в Приморский район, где каким-то чудом продолжали выживать несколько группировок разной степени оборзения. С ними еще предстояло как-то договариваться, либо вычищать их под корень, чтобы не плодить проблем в будущем. И второй вариант мне казался куда вероятнее. Судя по тем представителям, что я встретил в трюме, народные дружины были не готовы становиться обратно законопослушными гражданами. Эти вольные гусары чувствовали себя полноправными хозяевами города, но шансов против профессиональных военных у них откровенно немного. Да и твари в последнее время перенесли все свое внимание на выживших, понемногу выковыривая их из укрытий. Нам же достался самый опасный район – Восточный. Не самый густонаселенный. Бывшая промышленная зона, превратившаяся в спальные районы. Зато по протяженности этот регион мог посоперничать со всем остальным городом. Сквозь него шла центральная трасса, связывающая Новороссийск с Геленджиком и прочим побережьем. Но главная его проблема заключалась в том, что он территориально находился ближе всего к черноте. Соседний Крымск давно был оккупирован демонами, и там понемногу распространялась чернота хаоса. Так что волны монстров, предпочитавшие идти строго в одном направлении, появлялись сначала там. Именно в восточном районе происходили наиболее ожесточенные сражения, а население оттуда предпочло смотать удочки чуть ли не раньше всех. Кто успел, разумеется. Надо ли уточнять, что на карте вся эта область города горела ярко-красным предупреждающим огнем? Не только у меня, а вообще у всех. Черных точек пока еще не встречалось, но хаос резвился уже неподалеку. И вот-вот готовился вторгнуться туда своими темными щупальцами. Поэтому первыми в такое веселое место руководство города решило отправить штрафников. В случае чего их не так жалко терять, как личный состав. А другие жители плавучего комплекса лишний раз задумаются, стоит ли раскачивать шаткую лодку стабильности. Обстановка там, к сожалению, далека от утопичной. На кораблях царило перенаселение и острая нехватка многих привычных вещей, не говоря уже о банальных продуктах. Досыта питались лишь те, кто состоял на военной службе. Тех же, кто хоть как-то хотел поправить свое материальное положение в обход военной хунты, моментально записывали во враги народа со всеми вытекающими. Ибо дурной пример заразителен, а в мире ничего не разлагается быстрее, чем дисциплина среди неподготовленных людей. Это военные привыкли потуже затягивать пояса. Простые же обыватели до сих пор никак не могли поверить, что прежняя жизнь закончилась. Некоторые не вовремя вспоминали о своих гражданских правах, подбивая остальных на протесты и прочие глупости. Но куда сильнее по всей этой шаткой системе били всякие перекупщики и нечистые на руку интенданты, разорявшие и без того скудные запасы. От накаленной обстановки люди вспыхивали как спички по малейшему поводу, а некоторые и вовсе считали, что сейчас отличное время, чтобы дать волю своим тараканам в голове. Так что список преступлений только ширился день ото дня. Раньше злостных нарушителей порядка либо топили как слепых котят, либо пристраивали к общественным работам в зависимости от тяжести совершенного. Понятное дело, что насильников и грабителей никто чистить гальюны не заставлял. Для них находились занятия поинтереснее. Теперь же всех без исключения сразу записывали в почетные освободители города, от мелких смутьянов до убийц вроде меня. Штрафник звучит не особо страшно, пока на твоей шее не затягивается тугая удавка повиновения. Поэтому наш пример обязан был стать со всех сторон показательным. Подобная перспектива должна напугать население не хуже казни, а практическая польза от такого невольника гораздо больше. Поэтому местный трибунал не знал пощады и последние дни работал практически без перерывов. Мое дело также рассмотрели, ровно так, как я и ожидал. Не помогла протекция, или командующий особо не старался. Спасибо, что хоть смертный приговор заменили на добровольное сотрудничество. Смешная формулировка, но мы действительно отправляли в занятый тварями город по своей воле. Почти. Даже если нас всех сожрут, командованию это пойдет только на пользу. Во-первых, они будут точно знать, куда соваться без серьезной подготовки не стоит. А во-вторых, кого-нибудь мы все равно с собой прихватим на тот свет чисто из вредности. Тем более нам разрешили защищать себя всеми доступными способами. И вдобавок подкинули немного оружия. В основном всякое старье и неликвид, но хоть не пресловутые мосинки. Запрещалось нам атаковать, а лишь людей. Вообще всех, без исключения, даже если они будут нас по кусочкам резать. Так что какой-нибудь агрессивный мародер представлял для невольников куда большую опасность, чем самое сильное порождение хаоса. Вдобавок всех штрафников поделили на небольшие отряды по 10-15 человек, закрепив за каждым свою зону ответственности. Чаще всего несколько кварталов, либо какую-нибудь промышленную территорию. Начать мы должны были одновременно с военными на всех направлениях, чтобы твари не потянулись куда-то в одно место. Хотя, что им мешало передавить куцы группы невольников по очереди, не особо понятно. За соблюдением приказов приглядывали кураторы, небольшие мобильные группы на военных вездеходах. Каждому отряду выдали парочку простеньких раций для поддержания связи, а также несколько сигнальных ракет на случай каких-то сбоев в эфире. Все это сопровождалось подробными инструкциями, ослушаться которых мы физически не могли. Наша группа насчитывала 12 человек, включая меня и Софью. Добродушная соседка наотрез отказывалась воевать, но отсиживаться в трюме никому не позволили. На берег отправлялись все без исключения, даже если они не представляли никакой угрозы для тамошних обитателей. Плавучая тюрьма отныне превратилась во временный пункт сбора новых добровольцев. Туда в любом случае никто из нас уже не вернется. Хотя не все обстояло так пессимистично. Тем, кто сможет дожить до конца освобождения города, торжественно пообещали даровать свободу и все прощения. Так что с мотивацией у штрафников дела обстояли лучше некуда. А вот на свой счет у меня были серьезные сомнения. Слишком удобно списать меня на боевые потери во время такой масштабной операции. Я бы на месте моего недоброжелателя не стал пускать это дело на самотек, раз сразу меня прикончить не дала новая директива. Вполне возможно, что среди дюжины добровольцев скрывается замотивированный киллер. Но попробуй его вычислить, если в группе один подозрительнее другого. Все же тут далеко не ангелы во плоти собрались. Так как нас делили по принципу «вот с этой по эту кровать», то большинство моих соратников оказались новичками, которые находились под домашним арестом, либо впахивали на общественных работах. Любой из них мог оказаться засланцем. И пусть на всех имелись ошейники, убийцу это вряд ли остановит, даже если артефакт работоспособный. Можно ли меня считать человеком? Я себя по-другому не идентифицирую, кто бы что ни говорил. А вот другие вполне могли в этом сомневаться, тем самым избежав кары за убийство. Так что поворачиваться к кому-нибудь спиной категорически не стоило. Особое опасение вызывали двое блатных мужиков, которым всучили старенькие АКМ бог знает каких годов. Еще с деревянными лакированными прикладами, якобы потому, что они служили в армии, а потом в городском ополчении. Еще в нашем арсенале числилось три охотничьих ружья и обрез одностволки, конфискованный у местных жителей. Каждому оружию выделили немного патронов, предоставив все остальное искать самостоятельно. Благо, хоть магией пользоваться не запретили, иначе это был бы гарантированный билет в один конец для всех. А так оставался призрачный шанс побарахтаться. Доставили нас на вместительных катерах, высадив прямо в портовой зоне. Благо, худо-бедно ее контролировали почти по всей протяженности. А вот дальше находились дикие земли. Стоило нам пересечь железнодорожные пути, начинавшиеся сразу за территорией грузового порта, и выйти на исходную позицию, как бравые автоматчики попытались было рвануть вперед на подвиги, но кураторы их тут же осадили. В итоге мы проторчали на обочине трассы еще полчаса, пока по цепи не прошел сигнал о начале операции. Зато на улице окончательно рассвело, позволив нам окинуть взглядом будущее место зачистки. Сразу за противоположной обочиной шоссе стояли разномастные частные дома, каждый со своим небольшим двориком. Куда более узкие дороги делили их на ровные кварталы, которые постепенно поднимались вверх к ближайшим сопкам. За ними проступали очертания уже настоящих гор, частично террасированных и не имевших растительности. Наверное, там и добывали тот знаменитый новороссийский цемент. «Все, погнали, пацаны!» Получив добро по рации, блатные поднялись и первыми пересекли широкое полотно, даже особо не оглядываясь по сторонам. Только вглубь ближайшей улицы они не пошли, а повернули в сторону. «Эй, вы куда?» — окликнул их один из бойцов с оружием. «А мы с другой стороны зайдем!» — не оборачиваясь, отозвался один из них. «Если кто-то нападет, в туза им выйдем. И вообще так быстрее будет!» «Лучше не разделяться, здесь слишком опасно», — напомнил им высокий мужчина с густой и окладистой бородой. «Давайте лучше пойдем все вместе». Но чепенцы только посмеялись над его рациональным предложением, посоветовав ему не очковать. Вели они себя нагло и уверенно, поэтому к ним быстро переметнулось еще трое самых крепких штрафников. В итоге эта пятерка с ехидными ухмылками утопала к параллельной дороге, пообещав в случае чего прийти нам на помощь. Разделяться нам никто не запрещал, а из зоны зачистки они выходить не собирались, так что ошейники не среагировали на такую выходку. В принципе, обходить квартал с обеих сторон не такая уж плохая мысль. Не будь нас так катастрофически мало. Рации как раз две штуки, чтобы никто не остался без связи. Только поможет ли нам она, вот в чем вопрос. В итоге нас осталось всего семеро, в том числе три женщины. Среди них лишь у Софьи имелся более-менее приличный уровень, остальные не достигли даже минимального третьего. Наталью Коваленко, которая напоминала склочную работницу какой-нибудь бюрократической конторы, как бойца я отмел сразу. Блатные и вовсе называли ее балластом. Пока мы все ждали отмашки, она со скандалом вытребовала себе самодельный обрез и перестала насиловать наши уши, лишь заполучив заветное оружие. После чего успокоилась и отошла в сторону, явно не готовясь принимать активное участие в зачистке. Но ничего, ошейник быстро разберется с таким лентяйством. Другое дело, что толку от нее никакого. Хорошо, если просто вреда не будет. Женскую тройку замыкала Ирина Москалева, которая оказалась в общении куда приятнее. Русоволосая девушка сразу призналась нам, что никакого боевого опыта у нее нет, зато она может летать. Недолго и невысоко, но это хоть что-то полезное. Некоторые частные участки обладали обширными подворьями, прочесывать которые сверху гораздо удобнее. С другой стороны, в воздухе сама Летуния становилась слишком заметной мишенью. Из мужчин, помимо меня, шестого уровня достиг только один человек по имени Андрей Таборских. Темноволосый парень, которому изначально предназначался тот самый злополучный обрез. Однако он по этому поводу нисколько не переживал. Скорее всего, потому что имел чисто боевой класс — чародей-мечник. Во время споров по разделению отряда он предпочел не встревать, но с более-менее боевитыми мужиками не пошел, а остался с нами. А еще парень являлся единственным представителем порядка среди всего отряда, что весьма показательно. Дальше шел тот самый рассудительный бородач с низким голосом, что пытался отговорить людей от раскола. Звали его Федор Галактионов. Четвертый уровень — класс мистический теорг. По сути, тот же жрец, только с возможностью колдовать нетипичные заклинания. В его случае это был свет истины, который на поверку оказался обычным сиянием рук. Зато сам мужчина отличался здравомыслием и не корчил из себя крутого. А еще он был среди нас единственным владельцем полноценного ружья-вертикалки. Все остальные обладатели огнестрела предпочли уйти вместе с блатными. Но я этому только порадовался. От таких союзников хотелось держаться как можно дальше. У меня весь этот воровской сленг и образ четких пацанов вызывали стойкое желание сделать из них растительное удобрение. Злой я стал в последнее время, не иначе, как букашки постарались. Последним участником нашей великолепной семерки стал Михаил Шведов. Всклокоченный нервный мужичок в заштопанном свитере и очках, дергающийся от любого постороннего звука. Густая щетина, воспаленные покрасневшие глаза, под которыми залегли темные круги, делали его похожим на измученного кабинетного работника. Или даже безумного ученого, только без халата. А еще он отчаянно картавил и жестикулировал во время разговора, благо его руки были совершенно свободны. Оружие ему никто не доверил, а странный класс-очарователь как-то не вязался с боевым применением. Никакого очарования тараторящий мужичок не вызывал, а скорее наоборот. Да и третий уровень сейчас только среди гражданских встречается, которым капает по крохам за какие-то всеобщие побоища. Меня, к слову, тоже обделили оружием, но я расстраиваться по этому поводу не стал. Жаль, что не вернули и Буклина, который осел где-то в армейских закромах, но и без него мне есть что показать противникам. А подарок богине я обязательно верну, даже если придется в процессе что-нибудь затопить. Сейчас мое личное оружие находилось слишком далеко, но стоит нам оказаться поблизости, как мы почувствуем друг друга. И тогда кто-то очень сильно удивится. «Ну что, начнем помолясь», — выдохнул Федор Галактионов, вглядываясь вдаль улицы. «Только нужно сначала обсудить, как мы будем действовать», — предложил я. «Иначе первая же серьезная заварушка станет для нас последней». «А ты много в этом понимаешь?» — скептически нахмурился Михаил Шведов. «У себя я был чем-то вроде разведчика, пришлось мне признаться. Так что да, опыт зачистки и выживания у меня есть». «Разведчиком у себя в племени?» «Очень смешно», — оценил я шутку. «Нет в одном далеком поселении Нижегородской области». «Да и вообще, с чего вы взяли, что я дикарь?» «Мало ли», — пожал узкими плечами мужичок. «Кто тебя знает, может, ты нас своим дружкам на съедение приведешь?» «Тимофей хороший», — вступила за меня Софья. «Он приморским отворот-поворот дал. Они потом на него ночью напали». «Ну да, все мы тут хорошие», — покачал головой Федор. «А я вот слышал, что ты жену убил, зверски». Девушка удивленно уставилась на меня, будто заново увидела. Другие так и вовсе отшатнулись на полшажочка в сторону. «Ха-ха-ха, ага, убил и съел», — расхохотался я, невольно продемонстрировав подросшие клыки. «И вас тоже схарчу, если будете глупые вопросы задавать. Нам нужно добраться до конца этой улицы. И это только на словах звучит просто. Так что давайте поделимся, кто что умеет и как нам действовать сообща. Поодиночке сожрут всех и не подавятся. Вместе у нас куда больше шансов». «Это верно», — кивнул Андрей Таборских, прежде сохранявший молчание. «Я тоже имею какой-то опыт, но воюю только в ближнем бою. А дистанции от меня толку практически нет». «А я летаю», — повторила Ирина. «Могу сверху все рассмотреть и предупредить, если что». «Уже неплохо». Я кивнул на ружье в руках бородача. «А что насчет тебя? Стрелять доводилось?» «Тебе охотничий билет показать?» — пробурчал тот в ответ. «Мне достаточно того, что ты в курсе, с какого конца вылетают пули». «Если что, не промахнусь», — насупился мужчина. «Славно». «Простите, но я не могу использовать способности», — внезапно призналась Софья. Мы все невольно уставились на девушку, которая от смущения не знала, куда себя девать. «Ну, здрасте!» — картаво возмутился Михаил. «Ты у нас явно барышня боевая. Чего это вдруг в пацифисты записаться решила?» «Я себя не контролирую», — понуро сообщила она. «Могу на вас кинуться». «Тогда лучше тебе постоять в стороне», — кивнул Федор. «Как-нибудь сами справимся». С берсеркером я уже сталкивался однажды, и эта встреча оставила неизгладимое впечатление. Они обладают колоссальной силой, но мозги у них при этом почти полностью отключаются. Я и сам недавно впал в подозрительное бешенство, так что смущенную Софью прекрасно понимал. Теперь ясно, почему такая интеллигентная, тихая девушка очутилась на гауптвахте. Вроде бы ошейник должен сдерживать ее кровожадные порывы, вот только действует он не мгновенно, так что она вполне успеет натворить бед. Наталья Коваленко в нашем обсуждении участия не принимала, баюкая в руках отобранный обрез. «Когда-то это было одноствольное ружье, но потом какой-то умелец решил превратить его в подобие пистолета, отпилив приклад и большую часть ствола». Благо, оружие стояло на предохранителе, и я очень сомневался, что скандалистка умеет его снимать. Но просвещением заниматься не стал, от греха подальше. «Да и сам этот огрызок — штука крайне ненадежная». В романихе сталкеры все как один скептически относились к таким вот апгрейдам. Я бы его еще и разрядил на всякий случай. Но наша соратница скорее своими воплями соберет всю живность с округи, чем позволит себя обезоружить». А тем временем на трассе показался военный тягач на базе «Урала» с широким отвалом впереди, который под прикрытием колесного бронетранспортера и двух джипов с пулеметами стал расчищать заторы из брошенных автомобилей и прочего хлама. Бронетехника неплохо себя показала во время обороны города, но ей требовался свободный проезд, так что все помехи движению безжалостно отправлялись на обочину. И если по магистрали еще можно было проехать, отчаянно лавируя, то обычные дороги сейчас напоминали извращенную полосу препятствий. Помимо остовов брошенных машин, там в повалку лежали столбы электропередач с оборванными проводами, остатки заборов, а иногда и домов. Да и в самом асфальте имелись рытвенные трещины, заставлявшие внимательно смотреть под ноги. Иногда приходилось огибать особо захламленные участки по самому краю, а то и через соседние дворы. Большинство штрафников опасались лишний раз шагнуть вперед, но ослушаться приказа не могли. Так что волей-неволей им пришлось идти следом. Нам приказали осмотреть каждый двор, включая все постройки, на предмет скрытой угрозы и по возможности ее устранить. Беречь себя не позволялось, так что внутрь заходили все. А лишь одна Наталья попробовала было увильнуть, но когда ошейник стал стягивать ее шею, она тут же нас нагнала. Оставался незакрытым вопрос. Что делать со второй половиной квартала, которую обшаривали наши коллеги? Как бы нам ни пришлось и там по второму кругу проходить. Стоило углубиться в первый же двор, как я с удивлением увидел распускающиеся пучки на деревьях. На земле сквозь пожухлую траву и опавшие листья вовсю пробивалась свежая поросль, так что я в кои-то веки смог стряхнуть себя вечную усталость и восполнить энергию до максимума. Здешняя природа явно находилась в замешательстве из-за аномально теплой погоды. Нам это только на руку. А вот что случится с растениями, когда грянут запоздавшие холода? Не считая оживающих садов и огородов, картина вокруг была совсем нерадостная. Повсюду сплошная разруха и запустение. Редким домам посчастливилось пережить неспокойные времена. Большинство же представляли из себя руины разной степени свежести. В какие-то строения пролетело во время обстрелов, а где-то стены порушили целенаправленно, выковыривая укрывшихся за ними людей. Правило «мой дом, моя крепость» нынче, увы, не работало. Однако в некоторых местах отыскали следы недавних посещений людьми. Уцелевшее строение кто-то обшарил, не постеснявшись выбить двери и окна. Нам, как ни странно, мародерить не запретили, так что я в одном из гаражей, к огромной своей радости, отыскал пожарный топор в характерной оранжево-красной раскраске. Не иначе, как прошлый хозяин прихватил его прямо со стенда в личное пользование. Инструмент оказался очень удобным. Прорезиненная рукоять, утолщенное крепкое лезвие, а с тыльной стороны чуть загнутый выступ, как у клевца. Можно и рубить, и колоть, и даже пользоваться им в качестве фомки. Правда, кроме меня, никто такой широкий спектр применения не оценил. Все судорожно искали огнестрел или хотя бы патроны, но подобное добро унесли задолго до нас. Все, что моим соратникам удалось найти, так это новую одежду. Форму для нас пожалели, отправив на задание в чем есть. Снабдили только ярко-оранжевыми нарукавными повязками для лучшего опознания на дистанции. Все-таки ошейники у многих прятали за воротниками и были не очень заметны. Повязки требовалось носить поверх всего, что мы для себя раздобудем. Для себя я подобрал удобные туристические ботинки, которые уже вряд ли пригодятся прошлому хозяину. Потому что бегать в тех калошах, которыми меня снабдили гостеприимные моряки, оказалось невозможно. А скорость, как известно, залог выживания. Но пока из противников нам повстречалось лишь несколько мертвяков, бесцельно шатающихся по дворам и дорогам. Я предложил убирать их без шума, чтобы не привлекать лишнее внимание. Патронов к ружьям имелся всего десяток, так что мое предложение с радостью поддержали. А вот многие совершенно не стеснялись заявить о себе. По всему городу нарастала разнокалиберная канонада, порождая многочисленное дробное эхо. Чаще всего до нас долетали лишь отголоски хлопков. Но однажды рвануло что-то серьезное, отчего вздрогнула земля под ногами, а где-то на западе поднялся огромный столб дыма. В основном с неповоротливой нежитью расправлялись мы с Андреем. Я привычно орудовал топором, изредка призывая на помощь побеги. А мечник упокаивал мертвяков призванным оружием в форме катаны. В отличие от того же боевого чародея, которым являлась Ольга Еременко, его арсенал был довольно скуден. Дальнобойных атак парень не имел, зато компенсировал это сноровкой и техникой. А уж его волшебный клинок без проблем резал все подряд. От гнилой плоти до стали и бетона. Иногда только с его помощью удавалось проникнуть внутрь обрушившихся домов. Чаще всего нас встречали пыль и тишина. Но иногда там скрывалась замурованная низкоуровневая нежить. А под конец, когда мы практически закончили со своей стороной квартала, в одном из полуразрушенных домов обнаружилось чье-то старое логово. Пол устилали мелкие обломки костей, почему-то не рассыпавшихся в прах, а также многочисленные обрывки одежды и прочих тряпок. Из них неведомое животное соорудило себе что-то вроде гнезда. Хотя сейчас хозяин этой берлоги где-то пропадал по своим делам, заставляя нас все время озираться. Ирина приглядывала за нами сверху, но высоко она подняться не могла. А вокруг хватало укрытий в виде руин и остовов техники. При желании к нам можно подобраться очень близко. Внутри логова нестерпимо воняло падалью. Но Федор вместе с Андреем прикрыли шарфами и при помощи садовых грабель безжалостно разворошили лежанку. Наградой им стали несколько магических сфер, которые не заинтересовали неведомого хищника. А вот нам они могли очень сильно пригодиться, в отличие от монет, что также иногда попадали среди мусора и останков. В плавучем городе действовала система талонов, так что толку от металлических пластин не было никакого. Однако Наталья жадно сгребла все блестяшки, до которых могла дотянуться, и рассовала их по карманам. Нездоровая клептомания, но мы махнули на тетку рукой. В итоге нам удалось добыть 3 сферы жизни, парочку энергии и еще одну редкую хаоса, пульсирующую тревожными переливами цвета. Эта находка внезапно обрадовала Михаила, который разве что в пляс не пустился. «Против большей части твари эта штука бесполезна», — хмуро напомнил ему Федор. «Собственная стихия им не вредит. А в людей нам такое кидать запрещено». «Только вздумайте ее взрывать!» — вскинулся щуплый штрафник. «Она чувствует повышение энтропии, это куда важнее!» «Чего-чего?» — выразил всеобщее недоумение бородач. Мужичок схватился за голову узловатыми пальцами, намереваясь вырвать себе в порыве чувств пару клоков волос. Но потом все же взял себя в руки и принялся торопливо объяснять. «Сфера чутко реагирует на хаос, так понятней?» Если в одной конкретной структуре его скапливается слишком много, это может иметь опасные последствия, особенно на металлических объектах. «Ну точно!» — хлопнул себя по лбу Федор. «Я слышал краем уха, что после магических бурь все разведчики ходят с какими-то детекторами аномалий. Думал, их у нас научились собирать, а это просто артефакты получается». «Научились, тоже мне!» — фыркнул Михаил. «Скорее подсмотрели умных людей». «Ладно, тогда будешь ее таскать. Всяко больше пользы будет». Мужичок насупился и сгробастал протянутый ему шар, мерно пульсирующий багрянцем. До этого он, как и Наталья с Софьей, старался держаться за нашими спинами. Но теперь ему пришлось встать едва ли не впереди всех, как почетному детектору. Периодически Михаил водил сферой по сторонам, особенно когда мы приближались к автомобилям или железным заборам. Однако аномалии здесь, если и были, то кто-то их уже разрядил. Между тем, разнокалиберная трескотня в городе все нарастала. А вскоре выстрелы загрохотали рядом с нами, буквально на соседней улице. Мы как раз вышли на перекресток и ожидали отщепенцев, устроившись на обочине. На первый квартал у нас ушло около 1,5 часов. Но впереди ждало еще 4, куда больших по размеру. Все они были вытянуты в сторону сопок, так что уклон шел все время вверх. Оставалось надеяться, что мы управимся здесь до темноты. От шоссе до самых крайних дворов по карте было не больше 1,5 километров. За это время туда и обратно можно спокойно сходить пешком. Только у нас не прогулка на свежем воздухе. Здесь каждый неосторожный шаг может стать последним. Будто в ответ на мои мысли по ушам ударила частая пальба с соседней улицы. Я уже понабрался опыта, поэтому моментально опознал автоматы и ружья. Да и палили как раз с той стороны, где предположительно находилась вторая часть нашего отряда. У них явно дела пошли плохо, потому что вскоре выстрелы оборвались, а дома в той стороне стали обрушиваться один за другим. Будто это не настоящие постройки, а хрупкие декорации, которые эффектно рассыпаются на камеру. Мы резво вскочили на ноги. Только вот куда бежать от того, кто играючи сносит кирпичные коттеджи, словно карточные домики? Хотя некоторые штрафники все-таки предпочли заскочить в ближайший двор, поддавшись инстинктам. Да уж... Дисциплиной у нас и не пахнет. Надеюсь, их за это не придушат артефакты. Угрозу, что приближалась к нам, остали встречать мы с Андреем. Он вскинул призрачную катану, переливающуюся бирюзовым светом, а я поудобнее перехватил пожарный топор. Нужно название ему дать хорошее, что-то из жаропонижающих. Но сначала разобраться с этим непонятным экскаватором-разрушителем. Больше всего напрягало то, что он несся четко в нашу сторону, по прямой траектории. Чует нас не иначе. «Ребят, там все в пыли, я его не вижу!» — донесся до нас сверху голос Ирины. Девушка взвелась в воздух на высоту 2-3 этажа и судорожно всматривалась вдаль. «А ну давай приземляйся!» — шикнул на нее магический самурай. «Он к тебе, наверное, спешит!» Девушка ойкнула и быстро спустилась с небес на землю. Но неведомая сила продолжала неумолимо приближаться, пока крайний дом на той стороне дороги не взорвался осколками кирпичей и кровли. А из проломленной стены, как чертик из табакерки, выпрыгнуло четырехногое массивное тело размером с хороший такой семейный минивэн. Зверь имел угольно-черную шерсть, копыта на всех четырех конечностях и здоровенные загнутые рога, как руль байкерского мотоцикла. Определенно хаос. Увидев нас, зверюга издала трубный рев, от которого задрожали соседские деревья. Видать, обрадовала, что нашла новую добычу. Я тоже не смог удержаться от ностальгической улыбки. «Давно не виделись, буренка!»